душою я изнемогаю, на жизненном узком пути. Взгляд на Голгофу тогда устремляю, на крест Иисус распятый. Я жизнь отдал за тебя.